Пока это время идет, вы все должны стать сильней. Наберитесь сил и превзойдите себя. Госпожа Хагарама оценит ваш труд», — объявил Накашима всем йокаям, что были в храме и слушали их. «Да», — крикнули они хором. «Как у вас здесь интересно, можно я тоже присоединюсь к веселью?» — спросил мужской голос, у которого были короткие белые волосы и голубые, как чистое небо, глаза. Ухоженное и чистое лицо, стройная фигура, носил необычную одежду, напоминающую кимоно белого цвета с золотыми украшениями, нося черную прямоугольную шляпу. «Человек!» Сразу все йокаи встали и окружили человека, что прибыл в их храм каким-то образом. Слабые йокаи не могли этого почувствовать, но лидеры смогли ощутить силу мужчины и не спешили действовать. Они уже обдумывали план побега, чтобы сохранить свои жизни, ибо не могли здесь умереть. «Не смей двигаться, человек! Мы убьем тебя! Сожрем твою печень! Давно я не ел человеческую печень! Ха-ха-ха!» Что и следовало ожидать от йокаев-бунтовщиков, никаких манер или уважения, сказал человек с улыбкой, не показывая беспокойства. «Зачем ты здесь, человек?» — спросил Накашима серьезным видом. «Позвольте представиться, Куан Йосида, третий лидер Анмёдзи из страны восходящего солнца под названием Япония. Я пришел к вам с предложением», — сказал он, слабо поклонившись, но больше походило на пародию поклона, чтобы высмеять лидеров таким образом. «С каким?» — спросил Накашима. «Я готов вам помочь получить Йокая Исака вам в руки, а также устроить хаос на всем континенте Йомуу. Взамен на», — уточнил Хасимата Тенгу, зная, что не бывает бесплатного сыра, — «информацию о всех точках Лей-линии острова Йомуу». Услышав слова Лей-линии, старшие йокаи удивились и стали серьезными. Ведь Лей-линии — это особые точки концентрированной энергии йоки, которая циркулирует по всему острову, словно кровь по телу. Многие кланы устроили свои дома и территории в этих местах, но не все эти места известны, так как есть большие и более мелкие лей-линии. Эти лей-линии также есть на общем континенте, откуда люди и демоны, но там уже в основном мана и жизненная энергия. Но зачем человеку нужна была о них информация? Вот что терзало умы йокаев. Даже если он сильный, мало кто может что-то сделать с лей-линиями целого континента, ибо это сила природы, не подвластная никому. Их можно использовать для усиления своих способностей и тренировок, но не более. Хаем, — задумчиво промычал Накашима, раздумываясь над этим предложением. От этой информации он мало что потеряет, ибо не верил, что человек сможет что-то сделать с лей-линиями их континента. «Никогда!» — крикнул Тамура, делая шаги в сторону Куана. «Мы никогда не будем сотрудничать с людьми. Мы йокаи, гордая и великая раса, что запугивала всех, кто пытался пойти против нас, чтобы мы пошли на сотрудничество с человеком. Думаешь, мы какие-то отчаянные слизняки, что потеряли свою честь и самоуважение? Мы йокаи, те, кто ставит условия всем. Поэтому уходи прочь, человек, пока мы позволяем это сделать. Тамура, успокойся», — кричал Хасимата, ударяя сильно посохом об землю. «Он прав. Мы йокаи — гордая раса. Мы никогда не будем сотрудничать с людьми и другими расами, особенно такими коварными. Будь хоть против нас весь мир, мы никогда не будем сотрудничать с кем-то. Мы верны только себе и нашей госпоже», — заявил Тамура очень громко, чем воодушевил всех йокаев поддержать его. «Значит, вы выбрали этот путь. Что ж, печально. Вы все согласны с его мнением?» «Да», — кивнули Хасимата и Накашима, не имея шансов тут противостоять Тамуре, что смог убедить остальных здесь слушать его. Они бы не смогли быстро уговорить столько йокаев, поэтому лучше согласиться. «Понятно. Тогда я, с вашего позволения, откланяюсь. Но спешу вас предупредить, подчиненные Нурарихёна уже идут по этому следу и скоро здесь будут, поэтому уходите, пока можете», — сказал с ухмылкой Куан, бросая талисман, чтобы исчезнуть. «Стоит ли ему верить?» — спросил один из йокаев с внешностью обезьяны. «Уходим», — сказал Тамура. «Но ведь вы сказали...» «Ты меня не слышал? Я сказал, уходим отсюда. Этот человек принес нам беду и знает о нашем месте. Мы уходим из-за этого, а не потому, что его послушали», — строго сказал Тамура, выпуская свое йоки на окружающих йокаев. «Да, Тамура», — сказал Хасимата и Накашима, смотря на него строгим взглядом. «Что? Не забывай, что следует делать, а что нет». «Не забуду», — ответил тот, строго смотря на двух старых йокаев. «Надеюсь на это». Тамура в этот момент вспоминал о Хагараме, которая спасла его от смерти еще когда он был маленьким кицуне. Она воспитала его как своего верного слугу. Он восхищался ей и желал отдать ей все, что она бы не пожелала. Даже Исаку как младшую сестру Хагоромы он уважал. Но все это было разрушено, когда Исака предала свою родную сестру, помогая Нурарихену убить его любимую госпожу. Когда он видел ее мертвое тело перед собой, то не мог поверить в происходящее. Тогда он поклялся всем своим существом отомстить за нее. Поэтому он никогда не сдастся и не будет признать никого, кроме Хагоромы Самы. «Дождитесь, госпожа, я ваш верный слуга, верну вас к жизни, чего бы мне этого не стоило. Я стану сильным и уничтожу всех ваших врагов», — подумал Тамура, смотря на луну, что освещала непроглядную ночь. В это же время Куан стоял на вершине горы и смотрел через густой туман своим магическим зрением на город, в котором побывала его копия, созданная с помощью талисманов. Изначально он планировал использовать этих йокаев, чтобы получить доступ к лей-линиям континента и отвлечь фракцию короля йокаев конфликтом от его внимания, но к его удивлению они оказались упрямы. «Но даже если они не будут на моей стороне, они станут ядом в собственной расе, который однажды уничтожит основы их общества. Их жизни станут началом хаоса внутри их королевства. Даже если я не получил информацию, придется другой способ, чтобы найти оставшиеся лей-линии. Скоро я исполню волю моего учителя», — с ухмылкой произнес Куан, идя спокойным шагом в гущу леса, где уже были убиты многие монстры его шикигами. В это же время, пока свет луны падал на континент йокаев, в одном темном лесу недалеко от столицы страха, окруженным таким же туманом, внутри тумана был одинокий дом с красными храмовыми воротами, которые вели внутрь дома. Внутри дома без сознания лежал молодой человек с короткими золотистыми и кудрявыми волосами, а также золотыми глазами. Это был герой людей по имени Арифран Перикл, который сейчас лежал на футоне без своей одежды и покрытой белыми бинтами, которые закрывали его тяжелые раны. Он тяжело дышал, так как сейчас в его сознании были моменты перед появлением здесь. Сразу после того, как Куан бросил его, он пытался сбежать от сражения, но его преследовали йокаи, от которых он пытался убежать. Иногда ему приходилось сражаться, но недолго, потому что он понимал свои возможности. Но так или иначе его загнали в угол, когда он смог убежать под землю через необычный проход. Там по туннелям его окружили и ему пришлось дать смертельный бой, который закончился трупами йокаев, но те смогли его серьезно ранить. Вот только Рефран не сдался и продолжил бороться. Даже с тяжелыми ранами он продолжал пытаться выжить и в конечном итоге смог покинуть столицу. Вот только стоило Рефрану оказаться за пределами столицы, на него напали монстры, отчего он пытался сражаться, но из-за ран был побежден очень быстро. Дальше он потерял сознание и его окутала тьма. «Нееет!» — внезапно крикнул Рефран, протягивая руку вперед вверх. «Ха что? Ха! Наконец-то ты проснулся, человек! Я уже начала думать, что ты здесь умрешь. Видимо, твой дух сильней, чем я думала», — прозвучал женский голос со стороны героя Арифрана. Неподалеку сидела взрослая женщина с белой кожей и длинными волосами. Ее глаза были желтыми и светились в темноте с острыми зрачками. На лице и теле женщины были татуировки. На ее макушке были лисьи уши, а позади развивались лисьи хвосты. Носила она черное кимоно и держала в руках курительную трубку. Само ее лицо было уставшим, с мешками под глазами. «Кто Агрх? КХМ, КХМ, ты?» — спросил Арифран, кашляя кровью. «Советую ничего не делать. Я подлечила твои раны как могла, но, если будешь двигаться, они откроются, и ты умрешь от потери крови. Вы люди такие хрупкие, что можете умереть от потери большого количества крови», — ответила женщина со странной улыбкой. «Зачем? Неужели ты не знаешь, кто я?» «Знаю. Ты герой людей и пришел сюда убивать йокаев. Я в курсе, что ты сбежал из столицы после нападения на нас», — ответила она равнодушным видом, покуривая трубку. «Тогда почему? Я враг. Убей меня. Ты правда этого хочешь? А почему меня пощадила? Разве я не могу?» «Нет, но это неправильно, знаю. Но мне плевать. Я живу самостоятельно и помогаю кому хочу и когда хочу. Тебя я спасла, потому что ты был на моем пути, и как лекарь я не могла тебя оставить. Сама судьба подбросила тебя ко мне, поэтому я решила помочь. Тем более уже достаточно крови было пролито. Я не люблю убивать или проливать кровь, так как давно отказалась быть таковой. Теперь я лишь спасаю тех, кого могу. Считай это мои искупления за грехи. Не лги мне, не может быть такой причины. КХМ, КХМ», — крикнул герой и начал кашлять кровью. «Не суди всех по себе. Человек, какое у тебя имя? Зачем тебе, чтобы его узнать? Не ломай мне тут драму, неприлично обращаться к тебе как человек или герой. ТСК, будто я скажу свое имя жалкому Йокаю. Понятно, ты у нас сильно не любишь Йокаев. И почему? Потому что вы не люди, и не похожи на нас. Глупая причина, такова воля нашего Бога-творца. Его слово для нас законный способ обрести счастье. Он даст нам лучший мир. Понятно. А что ты думаешь? А, что ты думаешь обо мне, Йокаев? Вы монстры. Может быть, если честно, наши взгляды похожи. Когда-то ведь Йокай тоже были такими. Мы жили на этом континенте так долго и не знали о существовании других континентов, отчего начали ненавидеть друг друга. Разделялись по внешности, идеологиям, взглядам на жизнь. Только после открытия нового континента всеобщая ненависть стала уходить за пределы этого места, объяснила женщина, смотря на Луну с грустным выражением. «Я тебя убью, когда вылечусь», — заявил герой. «Хорошо, может быть, это как я умру. Будет необычно умереть от того, кого я спасла. Ты сумасшедшая, все мы сумасшедшие», — с ухмылкой сказала она. «Поэтому я ненавижу Йокаев. Вы все странные. Кого я только не спасала. Мальчишку, который даже не мог использовать страх, но был очень резвым и хотел увидеть мир. Вроде его звали Нурара или Нурираха, неважно. Помню даже молодую лисичку, что искала свое счастье, но приобрела силу перерождаться после смерти. К сожалению, ее поглотило безумие. Или помню. Хватит, убей меня. Я не хочу жить с мыслью, что меня спас Йокай. Ты так легко хочешь умереть, даже когда выбрался из лап смерти. Неужели у тебя нет близких, что тебя ждут? Это не твое дело. Эх, отдыхай, человек. Меня зовут Кахаку», — сказала она, вставая и выходя из комнаты. «Ах да, не используй свой священный механизм в глазах. Похоже, он слегка перенапрягся и может тебе только навредить в таком состоянии. Я сам знаю», — крикнул он злым выражением. «Пока кто-то делал заговоры, строил коварные планы по уничтожению Йокаев или просто пытался выжить, Мелиада сгибла, принц демонов и генерал армии демонов, спустя 2,5 недели пребывания с поля боя, прямо сейчас в эту ночь был в резиденции демонов в королевстве Йокаев, в своем доме и своей комнате, где был не один, а вместе со своими женщинами, которые были голыми. Этими женщинами были Юи Гибла, Шизуна Урушибара, Курака Тадзё, Широни Тадзё, Рафтелия. До недавнего времени Мелиадас занимался с каждой из них сексом, доводя каждую до потери сознания. Их обнаженные тела уже были покрыты его укусами, отметинами и даже жидкостями в каждой дырочке. Их радостные выражения давали ему насладиться своей работой. Но была одна особа, что еще была очень активна и агрессивна в последнее время. И этой особой была Юи Гибла, что все еще занималась с Мелиадасом страстным сексом. «Ах, сильнее, Мелиадас!» — стонала Юи с улыбкой на лице. Юи застонала, когда Мелиадас начал целовать ее шею. Его губы и зубы оставляли следы на ее коже. Она почувствовала, как его руки блуждают по ее телу, хватая и ощупывая ее грудь и попку. «Как пожелаешь. Я давно хотел наказать твою нахальную попку за дерзость», — заявил Мелиадас, грубо схватив Юи за волосы и запрокинул ее голову назад, обнажая шею. Он начал лизать и посасывать ее шею, оставляя засосы по всей коже. Юи стонала и извивалась под ним. Ее тело горело от желания. Затем Мелиадас опустился на грудь Юи, взял в рот один из ее сосков и сильно пососал его. Юи закричала от удовольствия, а Мелиадас продолжал дразнить и терзать ее соски, покусывая и оттягивая их зубами. Следом Мелиадас опустился к киске Юи, широко раздвинул ее ноги и зарылся лицом в ее влажные складочки. Он начал лизать и посасывать ее клитор, заставляя Юи кричать от удовольствия. Оргазм Юи нарастал, и она чувствовала, что до него осталось всего несколько мгновений. Но у Мелиадаса были другие планы. Он оторвался от ее киски, оставив Юи тяжело дышать и молить о большем. «Пожалуйста, Мелиадас, мне нужно кончить», — взмолилась Юи. «Не сейчас, моя маленькая шлюшка», — с усмешкой ответил Мелиадас. «Я хочу, чтобы ты кончила так сильно, что увидишь звезды этой ночью». Мелиадас схватил Юи за бедра и притянул ее ближе к себе, погружая свой член глубже в нее. Юи чувствовала каждый дюйм его тела внутри себя, он наполнял ее и растягивал пошире. Затем Мелиадас начал шлепать Юи по заднице, заставляя ее краснеть и неметь. Юи стонала и умоляла о большем, ее тело горело от удовольствия. После этого Мелиадас перевернул Юи, наклонившись, взял ее сзади. Он схватил ее за бедра и начал трахать еще сильнее, заставляя Юи кричать от удовольствия. «Да, еще сильней. Накажи меня, кричала Юи, чувствуя, что ее истинные желания выходят наружу. Она давно хотела, чтобы Мелиодас стал более грубым, и недавно у него стала появляться такая наклонность, что заставляло ее тело и сердце трепетать в предвкушении. «Получай, наглая шлюха-вампир!» — кричал Мелиодас с ухмылкой, еще сильнее двигая бедрами и вгоняя свой член внутрь Юи. Он даже схватил ее за шею, начав слабо ее душить, что только сильнее возбуждало его похотливую вампиршу. Оргазм наконец настиг Юи, отчего ее глаза начали закатываться, а дыхание становилось тяжелым из-за удушения Мелиодаса, когда наслаждение захлестнуло ее. Мелиодас продолжал трахать ее, пока она не кончила, отчего оргазм длился еще дольше. Затем Мелиодас вышел из Юи и разрядил свой заряд спермы по всей ее заднице и спине. Юи рухнула на кровать, измученная и удовлетворенная. «Мы еще не закончили, моя маленькая шлюха-вампир», — прошептал Мелиодас с дьявольской ухмылкой на ушко Юи. «Я и не сомневалась», — с радостной улыбкой сказала Юи, не боясь, а радуясь такой форме любви от своего мужчины. И так продолжалось еще целый час, с более грубым и жестким сексом, который хотела Юи, ибо один раз испытав такое грубое обращение, сложно не захотеть его испытать снова и снова. Причиной же ее такого сильного желания стало то, что Юи хотела внимания и любви Мелиодаса, особенно после свадьбы с Ясакой и сексом с Сютиндадзи. Слабая ревность росла в ней и других его женщинах, особенно у Шизуны, что едва не начала устраивать тренировки с девушками, чтобы выпустить свое разочарование. Но Юи, как их лидер, смогла устроить целую оргию с Мелиодасом этой ночью, чтобы их накопившийся стресс и неудовлетворенность прошла. После дикой и страстной ночи Мелиодас сидел у окна своей комнаты, а рядом с ним лежала Юи, уставшая и полусонная, с милой улыбкой. Ее голова покоилась на коленях своего мужчины, пока тот нежно их гладил своей рукой и смотрел на луну. «Тебя что-то беспокоит?» — спросила Юи сонным тоном, но готовая завести разговор со своим мужчиной в любое время, даже во вред себе. «Нет, просто думаю о всем том, через что я прошел и где я сейчас. Моя жизнь — это сложная, но приятная штука. Боюсь, представь, что было бы, будь все иначе, и я бы был в более ужасном положении. Тогда не думай об этом. Я тоже иногда думала, что было бы, если бы ты никогда не пришел в ту пещеру, пройдя мимо или бросив меня. Подобные мысли заставляют меня понять, насколько ты важен для меня. Ты тот, кто спас меня, и я всегда буду благодарна тебе за это. Ты подарил мне счастье, свободу, любовь и семью, о которой я могла только мечтать», — сказала Юи с улыбкой, положив руку на руку Мелиодаса. «Спасибо. Я тоже рад, что ты у меня есть. Ты меня понимаешь и принимаешь все мои странности, потому что я тебя люблю и никогда не брошу. Даже если ты пристанешь меня любить, я не перестану. Ты забрал мое сердце, тело, душу, и теперь я не могу тебя покинуть, Мелиодас. Только смерть и исчезновение моей души способны освободить меня от этого. Ха-ха-ха, не смейся», — надулась Юи. «Извини, просто я рад, что ты меня так любишь. Я правда рад этому. Ты всегда можешь на меня положиться. Тогда я надеюсь, что и дальше будешь управлять моими женщинами и терпеть мою жадную натуру. Конечно, иначе мне было бы стыдно смотреть тебе в глаза. Но обещал, ты всегда будешь возвращаться к нам. Всегда и везде», — с улыбкой сказал Мелиодас, погладив волосы Юи. Уже к утру все девушки проснулись, чувствуя свежесть и бодрость с улыбками, которые мог видеть Мелиодас, находясь дома. Почти все целовали его, когда просыпались, чем он был рад. Следом все начали заниматься своими делами. Шизуна проходила обучение у скатах по магии ведьм, поэтому много времени читала записи, написанные скатах, пока та готовила место для тренировок с Мелиодасом. Рафтелия и Широни тренировались в специальной комнате для тренировок. Они часто устраивали спарринги, чтобы улучшить свои навыки. Пока что Широни сильнее Рафтелии. Курака по настроению вела себя частенько лениво, как кошка, а иногда занималась магией клана Камат, которые они получили из библиотеки клана благодаря Нурарихену. Прямо сейчас же Курака лениво лежала на диване в гостиной с улыбкой на лице. Юи тоже получила книги о культуре, магии и истории королевства Йокаев, когда брак между Мелиодасом и Ясакой был утвержден, поэтому она посвящала время их изучению, чтобы использовать для усиления собственных магических знаний. Мелиодас же готовился к другим важным делам, поэтому в свободное время посещал каждую из своих женщин или иногда заходил в ПВ-шар, чтобы провести время с Мерлин, Гаутером или другими женщинами в нем. Итак, «Кто пойдет со мной сегодня?» — спросил Мелиадас своих женщин во время завтрака утреннего за столом. «Ты снова уходишь на какой-то прием?» — спросила Широни с печальной миной на лице. «Конечно, вчера мне предложил клан Ани посетить их владения, так как они будут проводить праздник в честь нашей свадьбы, а также желание устроить со мной разного рода переговоров насчет торговли в королевстве демонов». «Снова это Сютин?» — спросила Шизуна ревнивым тоном в голосе, вспоминая коварную Лали, что вела себя очень высокомерно и нагло перед ними, будто она украла их парня прямо у них из-под носа. «Нет, это члены клана, они хотят обсудить некоторые вопросы с торговлей. Высшие кланы управляют другими кланами меньшего типа, но в более деликатных вопросах надо решать с главами этих кланов. Как я понял, Сютин не хочет этим заниматься сама и спихнула такие вопросы на меня и своих подчиненных», — объяснил Мелиадас, делая глоток зеленого чая, вспоминая их весьма интересные интимные отношения с главой клана Ани Сютин Дадзи. Ясака узнала об этом буквально спустя 2 дня, как он сделал это с Сютин, потому что Сютин захотела похвастаться и позлорадствовать над Ясакой. Но, к удивлению Мелиадаса, Ясака не устроила из этого скандала или что-то похожее. Вместо этого она обсудила это в спокойной манере, когда у нее было свободное время от дел клана Кицуны, который еще продолжал выбирать нового лидера. Ясака сказала, чтобы Мелиадас старался сдерживать себя и не позволял своей похотливой натуре влиять на политические решения как принца. Она также посоветовала держать границы в таких отношениях, чтобы не пришлось устраивать еще один брак с кланом Ани, иначе многие кланы могут потерять своих лидеров, а это приведет к дестабилизации общества и власти в королевстве Йокаев. Ну, Рарихён может потерять власть или влияние на королевство, если все женщины-лидеры будут женами Мелиадаса, и это также может сделать принца слишком предвзятым на политической арене к королевству Йокаев, отчего союз 4 раз может дать трещины. Ясака была своего рода вторым лидером для королевства Йокаев из-за ее огромного влияния и признания, ибо она была сестрой прошлого короля. Ее сила и репутация достаточно, чтобы оспаривать слова Нурарихёна, но та была предана ему и не пыталась устроить ему переворот. Простыми словами, у Мелиадаса в руках была влиятельная фигура в женах, готовая исполнить многие его капризы. Таким образом, он мог влиять на королевство Йокаев достаточно сильно через Ясаку. Мелиадас понимал все это, ибо политические браки имеют свою цену, а с учетом количества браков, его могут как поддерживать, так и осуждать, считая, что он предвзятый. От этого его сторонники-демоны могут это воспринять негативно, считая, что Мелиадас предпочитает больше чужую расу, чем собственную. Она ведет себя как послушная и добросердечная жена, что хочет помочь своему мужу в сложных решениях. Она чем-то напоминает Юи, что тоже хочет мне помочь, но Ясака предлагает интересные идеи и расставляет для меня приоритеты, — подумал Мелиадас над словами и советами Ясаки. «Так, кто пойдет?» «Я хочу», — сказала Широни, подняв руку. «Еще кто-нибудь хочет?» — спросил Мелиадас. «К сожалению, нет», — сказала Юи за всех. Широни единственная не ходила за все это время с Мелиадасом на такие встречи. Многие хотели заняться своими делами и подготовиться к скорой битве. Некоторые уже походили на эти мероприятия, которые Мелиадас посещает каждый день в разные кланы, и успели насытиться этими вечеринками. Конечно, им приятно проводить время с Мелиадасом, но его часто забирают на важные разговоры другие лидеры клана, отчего они часто просто ждали на этих вечеринках и встречах. Йокаи любили устраивать вечеринки каждый день, как часть своей второй натуры, и поэтому встречи происходили вечером или близко к ночи, потому что это время их жизни как у вампиров. «Хорошо, значит, Широни идет со мной», — с улыбкой сказал Мелиадас. «Ура! Кстати, нам вчера привезли подарки со свадьбы Ясаки и Мелиадаса», — сказала Юи, вспоминая, что вчера к ним приносили много вещей Йокаи. «Подарки? Не поздновато?» — спросила Шизуна. «Подарки от кланов задержались и проходили проверку на безопасность некоторое время, чтобы избежать несчастных случаев, так как было немало инцидентов, когда подарки были прокляты или заколдованы. Для избежания этого они тратят неделю или 2 на проверку, чтобы этого не произошло», — объяснил Мелиадас информацию, которую ему сообщила Ясака во время одной из их встреч. «Разве они так не подставляют себя?» — спросила Рафтелия. «Разное бывает, поэтому придумали такие меры. Если хотите, можете посмотреть», — сказал Мелиадас, попивая зеленый чай. «А ты не будешь смотреть, ня?» — спросила Курака. «Нет, вряд ли там что-то мне интересное или полезное. сказал Мелиодас, желая просто отдохнуть и насладиться компанией своих девушек. После этого все продолжили есть, обсуждая разные темы, вроде магии, слухов в королевстве и делясь своими мыслями по поводу вещей в мире. Рафталия даже рассказала, как стала учить письма йокаев, чтобы понимать их символы и даже писать на них. Закончив с этим, они все направились во двор их поместья, где были расставлены ящики с подарками. Каждый ящик был подписан именем или имел символ клана, от которого он был отправлен. В некоторых были письма с хорошими пожеланиями Ясаке и Мелиодасу, а кто-то даже пытался через подарки предлагать своих дочерей или сестер в качестве невест или наложниц для Мелиодаса. Конечно, Мелиодас их не читал, а его девушки, которые выбрасывали такие письма или сжигали как Шизуна. «Никто так просто не подойдет к нашему Мелиодасу», — заявила Шизуна. «Ух ты, какое красивое обиня!» — воскликнула Курака, увидев в ящике завернутое оби с красной ленточкой и странной бумажкой на нем. «На нем символ клана Нурарихена Нура», — сказала Широни, узнав этот символ, который был на спине Нурарихена, и она легко могла его запомнить. «Значит, это подарок от господина Нурарихена, мило с его стороны», — сказала Шизуна, не думая, что такая личность способна на подобные подарки. «Что это такое, ня?» «Печать», — отметила Курака, заметив бумажку в завернутом оби. «Почему на нем печать?» — спросила Широни задумчивым выражением. «Я чувствую странную энергию от оби. Печать сдерживает его», — отметила Юи. «Это ловушка, ня?» — спросила Курака, став серьезной и осторожной. «Вряд ли, Мелиодас же сказал, что подарки проверили и в них не могут быть ловушки. Тем более это от самого короля йокаев. Вряд ли он пытался бы навредить Мелиодасу и Ясаке через подарки», — рассудила Юи. «Тогда ее следует снять, ня, давай», — кивнула Широни, решив попробовать тоже. Сразу после этого они начали снимать бумажку, что было легко, будто бы не было особого зачарования, чтобы ее снять. В следующее мгновение, когда бумажка печать была снята, оби стала шевелиться и преобразовываться на глазах. Голубой свет стал окутывать ее, а когда он потух, на его месте стояла человеческая фигура. Это была девушка с длинными бирюзовыми волосами и красными глазами, заостренными ушами, как у вампиров или эльфов, одетая в белое кимоно с черным поясом и оби вокруг талии. «Кто ты, ня?» — настороженно спросила Курака, ближе всех к девушке и готовая вступить в бой. Девушка не ответила, а лишь несколько секунд осматривалась, пока на ее лице не появилось выражение непонимания, осознания и гнев. «Нурарихен, будь ты проклят, ты меня продал, как ты посмел?» — кричала девушка очень громко, чем слегка удивила остальных. «Последний раз спрашиваем, кто ты?» — спросила Юи строгим тоном, выпуская свою ману. «Меня зовут Кириха, и я Цукумагами, как вы можете заметить», — ответила девушка. «Цукумагами, кто это?» — спросила Рафталия. «Тоже впервые слышу», — добавила Шизуна. «Цукумагами — это по сути живые вещи, что обрели сознание после многих лет использования или под сильным влиянием йоки», — объяснила Юи, которая изучала многие виды йокаев после доступа в их библиотеку знаний. «Верно, хоть кто-то из вас умный», — с раздражением на лице сказала Кириха. «И что ты здесь забыла? Разве не очевидно? Меня продали принцу демонов. Будь проклят Нурарихен, как он мог так со мной поступить? Никогда не прощу», — кричала взбешенная Кириха. «Значит, ты подарок Мелиодасу и Ясаке?» — уточнила Рафталия. «Ты глупая, или притворяешься? Тебе повторять сказанное или разжевывать по пальцам информацию?» — спросила Кириха, смотря на Рафталию с раздражением. «Похоже, Нурарихен умеет выбирать подарки, ня», — сказала Курака, поняв, что она правильно поняла поведение Нурарихена. «Советую убрать свою грубость», — сказала Юи, подойдя поближе. «Или что, или ты станешь сожженным оби», — сказала Юи, выпуская свою ману, чтобы заставить Кириху ощутить давление. «Думаешь, я буду бояться? Не думай, что так просто можешь меня запугать», — крикнула Кириха, создавая за своей спиной два хвоста из пояса, выпуская свою йоки. «Что здесь происходит?» — спросил Мелиодас, что почувствовал возмущение в энергии маны и йоки во дворе. «Мелиодас, дорогой, любимый, братик, мастер», — крикнули все хором. «Кто?» — не поняла Кириха, удивившись реакцией девушек. «Кто ты?» «Я Кириха Цукумагами. Почему ты здесь?» «Я подарок от Нурарихен принцу демонов. Это ведь ты? Значит, ты моя?» «Понятно, что и следовало ожидать от Нурарихена. Раз ты мне принадлежишь, то должна меня слушаться. Я прав? Заставь меня, я не буду подчиняться так просто, агрх», — воскликнула Кириха, ощутив странное давление на все свое тело и разум, будто она окунулась в море, а затем оно превратилось в гору, что давило на нее всем своим весом. От этого давления Кириха перестала дышать и упала на колени, держась руками об землю, чтобы не упасть, но даже это не помогло, и она была всем телом придавлена к траве. Она тяжело дышала и резко начала потеть. В ее глазах Мелиодас стал темным существом с горящими фиолетовыми глазами, из которых исходила огромная мощь. Но в следующее мгновение давление пропало, и она могла снова нормально дышать, только тело дрожало, будто она тяжело болела. «Теперь ты будешь подчиняться, или мне повторить?» – спросил Мелиодас с доброй улыбкой. Девушки же не почувствовали давление, потому что контроль Мелиодас вырос за это время, и он легко мог его направлять на любую цель или несколько. «Я подчинюсь», — признала Кириха, не желая снова ощутить это чувство, будто над нее разумом, душой и телом доминировала огромная сила, отбрасывая всю гордость, лишь бы выжить. «Отлично, рад, что ты понимаешь. Я не хочу быть плохим в твоих глазах, но пойми, есть пределы наглости и нахальству. Соблюдай их все, и с тобой все будет хорошо. Курака, тебе ведь понравилось это Аби?» «Да, да, ня. Тогда она твоя, будете партнерами», — сказал Мелиодас, указывая пальцем на Кириху. «А», — удивилась Кириха, — «партнером, ня, для Цукумагами необходим партнер, так как они предметы и могут быть самостоятельны, их истинная сила раскрывается с владельцем», — объяснила Юи. «Как магу тебе необходима защита в ближнем бою, она легко компенсирует эту слабость». «И вправду, ня», — задумчиво признала Курака данную истину. «Ты согласна, Кириха?» «Я да. Я буду партнером этой девушки. Ее зовут Курака Тадзё, и она моя женщина. Если будешь ее не слушаться, то будут последствия, ты понимаешь?» — прошептал Мелиодас на ушко Кирихи. «Я понимаю», — ответила она с заминкой. «Рад это слышать. Ладно, можете дальше тут разбирать вещи, я пойду в ПВ-шар. Широне, не забудь о сегодняшнем вечере», — сказал Мелиодас, махая рукой, заходя обратно в дом. «Хорошо. Куда я попала?» «Нурарихён сама. Кому вы меня продали? Что это за монстр? Неужели принц демонов насколько силен? Он ведь как глава высшего клана или даже генерал наших сил. Возможно, он даже близок к силе Нурарихёна. Никогда не чувствовала подобного. Лучше пока вести себя покорно, а потом попытаюсь что-нибудь сделать», — подумала Кириха, смотря на свою новую хозяйку по имени Курака Тадзё. «Рада буду с тобой работать, Кириха, ня», — с улыбкой сказала Курака, протягивая руку, чтобы помочь ей встать с земли. «Благодарю». Девушки продолжили осматривать подарки, находя лишь побрякушки, украшения, катаны лишь на вид были красивыми, но бесполезны в бою. Были, конечно, два зачарованы, вот только чтобы не ломаться и всегда быть чистыми. Еще была одежда или книги с историями. Мелиодас появился в ПВ-шаре, где был встречен, как обычно, плеядами, в лице Юрия Альфа и Нарбиралу Гаммы, что, как обычно, были учтивыми и заботливы к нему, сопровождая по всей его территории. Сначала он посетил Мерлин и Гаутера, которые занимались своими обычными делами. Правда, Мерлин почти сразу начала пытаться уговорить его выпустить ее в реальный мир. Первое время она пыталась вести себя как милая девочка, показывая, чему научилась в магии, и говорила много ласковых слов, чтобы потом начать упрашивать выпустить. И к большой удаче Мерлин, Мелиодас согласился, так как они были пока что были на безопасной территории и могли какое-то время выпустить Мерлин под его ию и присмотром. Гаутер же просто тренировался в своей магии и читал много книг, уже почти полностью прочитав всю библиотеку, отчего мог уже говорить на всех доступных языках этого мира и знал много интересных историй. После этого Мелиодас посетил Да Винчи, что была под присмотром его двух горничных Астарти и Сизу Дельта в своих обычных нарядах горничных. Сама же Да Винчи сидела на стуле в лесу, на котором что-то писала. «Рада вашему возвращению, мой дорогой мастер», — с улыбкой произнесла Да Винчи. «Я тоже тебе рад, Да Винчи Тян. Как продвигаются успехи со священными снаряжениями?» «Неплохо, правда, они исчезли». «Хорош что, как, куда?» — удивился Мелиодас. «Просто исчезли. Похоже, владелец этих священных шестеренок установил что-то вроде механизма возврата, если у него нет владельца или он в руках врага. Это я заметила уже слишком поздно и вряд ли смогла бы что-то сделать, ибо защита этих штуковин слишком хороша. Поэтому я просто махнула на это рукой и решила заняться другими делами. Я закончила модернизировать кровь демона, и теперь она еще эффективней. Есть даже версия для массового обращения, но она пока что только в двух экземплярах и требует от тебя развеять дым от крови, чтобы его вдохнуло живое существо. Правда, в них не будет паразиты, они просто станут дикими демонами. Это то, чего я хотел. Очень неприятно постоянно ловить монстров и обращать их. Также я сделала ваш заказ на это изобретение — магическая граната. Идея неплохая, но как по мне, безвкусно использовать такое для убийства, сказала да Винчи, показывая странную стеклянную сферу. Для ее создания она использовала недавно приобретенную силу трансмутации, чтобы сжать некоторые минералы и изменить ее структуру. Отлично. Я рад твоим успехам в науке. Сколько ты сделала? 5 огненных гранат, самые, как по мне, банальные и скучные, чисто сжатое пламя с элементом взрыва. 5 ледяных водных гранат, которые при взрыве сначала выплескивают воду, а затем замораживают ее. 4 земли, которые могут устроить маленькое землетрясение. 3 ветра, не советую с ним быть пренебрежительным, в нем сильное заклинание урагана. И 2 молнии, как ты мог понять, они содержат молнию, способна стать опасной для всех, объяснила да Винчи, показывая разноцветные стеклянные сферы. Как их использовать? Спросил Мелиодас, осматривая сферы с улыбкой на лице и даже держа одну, чтобы увидеть свое отражение. Пока что это тестовый образец. Я еще работаю над внешним видом, просто твой вариант с железной оболочкой был слишком ненадежным для такого. Стекло хорошо может сдерживать магию, особенно если правильно им воспользоваться. Железо может дать слабину или просто тяжелое. Использовать их просто как 2 больших пальца, достаточно влить немного маны в сферу, чтобы произошла дестабилизация баланса. Поэтому такие вещи лучше давать тем, у кого хороший контроль или не очень много маны, чтобы она вышла из-под контроля, объяснила да Винчи, забирая у Мелиодаса одну из сфер и кладя ее обратно к другим. Это будет полезно на войне для моих девочек. Как козырь для немагов, это мощное средство в битве. Я знаю, но то, что мои изобретения используют для убийств, меня не радует. Не волнуйся, твой труд и боль будет отплачена. Я возьму часть ответственности. Знаю, но все равно неприятно, чем я занимаюсь, будто предаю себя саму. Не волнуйся, я с тобой, сказал Мелиодас, подойдя сзади к да Винчи и шепча ей эти слова с улыбкой, положив руки на ее ладони, чтобы она почувствовала его тепло и заботу о ней. Используешь мою слабость, чтобы я стала зависима от вашей заботы, мастер, вы как обычно коварны, тебе ведь нравится. Я не прав, не буду отрицать. Правда, ваши попытки манипуляции моим сердцем недостаточны. Я не хочу, чтобы мной манипулировали и обманывали. Я не из тех, кто любит ложь и чувствовать себя просто счастливой. Я хочу познать истину мира, поэтому, мастер, не надо пытаться мной управлять, как другими женщинами вокруг вас. Ясно. Тогда я просто хочу тебя поддержать. Спасибо, с улыбкой сказала да Винчи. Она не хотела лживых отношений или попыток ее контролировать ради выгоды. Если он хотел ее использовать, пусть это скажет прямо, она будет не против, пока он готов ей помогать и поддерживать. Для нее противны отношения с попыткой манипуляции или контроля через чувства, ибо превращает прекрасные чувства любви и доверия в яд, что будет разрушать отношения медленно, но верно. Мелиодас пробыл с да Винчи еще несколько часов, обсуждая разные идеи и затеи, которые тот хотел бы реализовать с помощью ее гениальности. Идеи, которые предлагал Мелиодас, были в основном для помощи в войне, чтобы защитить своих близких и изменить исход войны. Особенно он хотел, чтобы были созданы гранаты против ангелов или другое оружие. Благо, у них был плененный ангел, который, конечно, уже был на грани смерти из-за постоянных экспериментов и извлечения крови из тела. После всех обсуждений с да Винчи Тян, Мелиодас покинул ее и телепортировался с Юриальфа и Нарбиралу в темницу. Когда он туда попал, то мог видеть 2 девушек в белых плащах, связанные цепями. Одна имела длинные белые волосы до талии и красные глаза, имела хорошую и подтянутую фигуру с большой грудью. Вторая имела такие же длинные волосы, собранные в боковой хвост с левой стороны, только уже золотистого цвета, и голубые глаза. Также у хорошо развитая фигура с большой грудью. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Мелиодас с улыбкой. «Выпусти нас или убей, хватит нас унижать!» – крикнула девушка с золотистыми волосами со злым выражением. «Мы не сдадимся так легко, ты зря тратишь время. Уверены, скоро все изменится. О чем ты? Узнаете. Но вы точно будете скоро падать на колени передо мной и предлагать головы ваших близких, чтобы угодить мне», — со злой ухмылкой сказал Мелиодас. «Никогда. Время все меняет. Юриальфа, они ведь получают обычную норму питания?» «Да, мой повелитель». «Хорошо, идем», — сказал Мелиодас с улыбкой, открывая портал из тюрьмы. «Мы никогда не сдадимся. Никогда. Запомни это», — Следом Мелиодас оказался на зеленом лугу, где появился деревянный трон, на который он сел, а затем приказал Юриальфе собраться всех плеяд и Астарте. Подобные приказы были выполнены как обычно быстро, и все плеяды появились спустя 5 минут. Здесь были Юриальфа, Люпус Регина Бета, Нарбирал Гамма, СЗ-2128 или просто Сизу Дельта, Солюшн Эпсилон, Энтома Василиса Дзета и Астарте. Все 7 горничных собрались перед Мелиодасом в коленопреклоненной позе с опущенными головами. «Мы живем, чтобы служить и исполнить любой ваш каприз, повелитель», — хором сказали все 7 горничных покорным тоном без капли сомнения. «Хорошо, Юриальфа, как прошла подготовка Астарте за все это время?» «Она отлично исполняла свою роль, повелитель. Я не побоюсь сказать, что она достойна быть в наших рядах и исполнять свою роль вашей верной слуги», — ответила Юриальфа, стоя слегка впереди всех горничных, как лидер и представитель их всех. «Отлично. Значит, Астарте станет частью плеяд и будет нести номер, как вы все. Отныне Астарте будет 7-я плеяда по имени Эта. Теперь тебя зовут Астарте Эта», — заявил Мелиодас. «Я принимаю его, хозяин», — ответила Астарте. «Рад слышать. У вас есть какие-нибудь возражения или пожелания?» «Никаких», — ответили все мгновенно. «Отлично. Принимайте к себе новую сестру». «Благодарим, повелитель. И еще, вы заслужили награду за ваши труды. Подойдите все ко мне ближе», — приказал Мелиодас, приманивая их всех указательным пальцем к себе. Те на мгновение удивились, но натура выполнять приказы Создателя взяла верх, и они покорно стали ползти к Мелиодасу, так как не получили команду встать и идти на своих ногах, отчего это выглядело как сцена 7 женщин в весьма своеобразных нарядах горничных ползли к мужчине, сидящим на кресле. Когда плеяды предстали перед Мелиодас очень близко, что могли протянуть к нему свои руки, как тот протянул ее первым и начал гладить сначала Юриальфу по голове, а затем Люпус Регину Бету, Нарбиралу Гамму и так далее, заканчивая Астарте. Стоило ему закончил, как мог заметить, что у них стали появляться больше эмоций от таких действий. Они были впервые счастливы настолько сильно, что не знали, как выразить эти странные для них эмоции, поэтому просто застыли с разными выражениями, которые были свойственны их характерам, что были заложены Мелиодасом в их основе. «Надеюсь, да Винчи скоро создаст настоящий философский камень, чтобы плеяды стали живыми. Надеюсь, вы дальше будете хорошо работать ради меня. Я многое от вас жду», — сказал Мелиодас с улыбкой, которая заставила плеяд чувствовать себя снова ошеломленным от спектра эмоций внутри себя. «Да», — резко крикнули они все, сами удивившись, что не сдержали свои голоса. «Простите, вы мое сокровище. Буду ждать вашего роста с каждым днем». В реальном мире уже был близок вечер, поэтому Мелиодас вернулся обратно в реальный, но не один, а с Мерлин, которую он передал под попечение Юи и предупредил им не покидать дом, чтобы не было проблем с существованием Мерлин на территории Йокаев. Следом Мелиодас начал готовиться, одеваясь в красивое зеленое яркое кимоно, которое подчеркивало его волосы и зеленые глаза, как изумруды. «Широни, ты готова?» — спросил Мелиодас, стоя у комнаты Широни и Кураки, которые как сестры обычно жили вместе. Каждая в этом доме имела свою комнату, но многие любили спать в его спальне. «Готово. Минутку. Сестренка, отпусти. Не тяни, ня, иначе порвется, ня», — говорила Курака на другой стороне двери. Мелиодас ждал примерно 30 секунд, примерно понимая, что происходило там, благодаря своим пассивным способностям наблюдения. Когда все закончилось, то перед Мелиодасом вышла Широни, одетая как обычно в белое кимоно, но в этот раз на нем были золотистые узоры листвы сакуры. Вокруг ее талии был красный пояс, ступни были прикрыты белыми носками и деревянными сандалиями. «Ты красивая», — с улыбкой сказал Мелиодас, смотря очень пристально к Широни. «Спасибо», — покраснев, сказала Широни, смущаясь от такого пристального взгляда. Из-за ее смущения хвост и уши стали дергаться. «Я же говорила, ему понравится, ня», — сказала Курака, выйдя из комнаты следом за Широни с улыбкой на лице. «Спасибо тебе за помощь, Курака. Мы тогда пойдем, передай остальным вести себя хорошо». «Да, ня, проведите время вместе. Постарайся не сломать Широни без меня», — крикнула Курака, когда они начали почти выходить из дома. «Он и сан», — воскликнула Широни, строго посмотрев на свою сестру. «Хи-хи-хи», — захихикала Курака над реакцией своей младшей сестры. «Хи-хи-хи», — а с ней хихикала другая девушка, которая была Кириха, что стояла неподалеку. «Похоже, они нашли общий язык», — подумал Мелиодас, смотря на нового члена их дома. Покинув дом Мелиодаса, Широни были встречены красивой повозкой, которую вело двуногое существо с мордой птицы и даже головой, но форма тела напоминала лошадь. «Едем», — приказал Мелиодас кучеру, который кивнул и повел повозку к нужному месту. Широни сидела буквально впритык с Мелиодасом, потому что не хотела сидеть напротив, а буквально рядом, отчего их локти касались друг друга. Такой близкий контакт ее радовал и нервировал. Она, конечно, уже давно перешла все возможные черты отношений, открывая друг другу все самое сокровенное, но из-за ее характера, она все еще смущается от этого. Но пересилив это, она, положив свою голову на плечо Мелиодаса с улыбкой. Мелиодас же улыбнулся и сделал кое-что другое, взяв Широни за подбородок, он приблизил ее лицо к себе и поцеловал. Следом его язык проник в ротик Широни, начав его исследовать и жадно захватывать, будто, не желая той шанса сопротивляться, отчего Широни испытывала приятные ощущения. После этого Мелиодас опустил свои на грудь Широни, начав их мять через ткань кимоно ее маленькую грудь, которая была очень чувствительна у нее, когда ее ласкали его руки. Тело Широни стало слабо дрожать от возбуждения и предвкушения. Следом Мелиодас просунул руку через вырез кимоно, чтобы коснуться ее груди напрямую, ощущая тепло и слабую мягкость. «Эмэрэрэрэр», замурлыкала Широни, чувствуя себя превосходно, поддавшись своим инстинктам. «Ты такая милая, когда ведешь себя честно со своими желаниями». «Спасибо, эмэрэрэрэр», сказала Широни с улыбкой, став облизывать шею Мелиодаса как настоящая кошка. Конечно, они не могли продолжить слишком далеко эти игры, иначе бы пришли навстречу в весьма потрепанном виде, отчего это выглядело неуважительно, чего Мелиодас не хотел делать. Поэтому они 30 минут продолжили такие ласки и заигрывания, чтобы оно быстро прошло. И вот когда их повозка прибыла к нужному месту, Мелиодас и Широни уже поправили свою одежду, скрывая следы, оставленные на телах друг друга. Когда повозку открыли, то Мелиодас вышел первым, а затем протянул руку Широни, чтобы она вышла вместе с ним за руку, показывая их близости, что она его дама. Вышли они перед входом в большой дом, где была охрана с мужчинами, они, которые держали копья и облачены в красные доспехи. «Приветствуем вас», — сказала молодая девушка в кимоно с рогами на голове, стоя у входа. «Мелиодас Гейбла», — представился Мелиодас, передавая бумажное приглашение. «А это Широни Тадзё, она моя спутница. Рады видеть и встретить самого принца демонов. Слава о вас, словно ветер расходится по всему нашему континенту», — сказала девушка с милой улыбкой, поклонившись. «Прошу вас, проходите, уже скоро все начнется». После этого Мелиодас и Широни прошли главный вход, а затем вошли в деревянное здание, где их встретило несколько слуг, что с улыбками их встречали. Почти все слуги были девушками, они. Одна девушка проводила Мелиодас и Широни по коридорам, чтобы привести их во двор, где были расставлены столы, палатки, татами на траву, чтобы на ней можно было спокойно сидеть с подушками. Здесь было много разных йокаев, но в большинстве были они, которые выделялись своими рогами и одеждой. «Как много», — сказала Широни, отметив количество гостей. «Похоже, здесь собрали много кого», — отметил Мелиодас, идя дальше к этим йокаям, чтобы просто не стоять в стороне и не вызывать странный вид перед гостями. Широни, конечно, нервничала из-за того, что ее внешность Накамат привлекала внимание, ибо после истребления на острове Накамат, количество Накамат уменьшилось. Конечно, были еще живые члены данного клана, но встретить кого-то на таком званом вечере большая редкость. При том, что многие узнали Мелиодас и смогли понять, кем была Широни, поэтому пытались тактично подойти и начать разговор. Мелиодас уже успел привыкнуть к такому вниманию после нескольких встреч здесь и даже в королевстве демонов, поэтому вел себя спокойно и собрано. В подобных местах показывать неуверенность, значит показать слабость, которой могут воспользоваться. «Здравствуйте, вы ведь Мелиодас Гейбла?» — спросила молодая девушка длинными волнистыми розовыми волосами в сочетании с большими темно-красными глазами под очень светлыми, едва заметными бровями. У нее белая кожа, розовые губы, малиновые глаза. Она носит кимоно, окрашенное в бледно-малиновый цвет. Рядом с ней была другая девушка, которая имеет темные фиолетовые прямые волосы, с одним черно-фиолетовым рогом на лбу. Белая кожа, красные губы и фиолетовые глаза, а также стройная фигура. Она носила фиолетовое кимоно. «Да», — с улыбкой сказал Мелиодас, узнав двух девушек из своих воспоминаний. «Рада это слышать. Я так давно хотела с вами познакомиться. Меня зовут Шуна Шинман, а это моя телохранительница и спутница Шион Яша. Мы члены клана Они, что занимается швейным бизнесом, создавая одежду разных эскизов или стилей. Представила девушка Шуна с улыбкой. «Рад это слышать. Судя по вашей фамилии, вы сестра Бенимару?» – спросил Мелиадас с улыбкой. «Верно», – кивнула Шуна. «Он мне много о вас рассказывал, поэтому я хотел с вами познакомиться. Неужели? Как тогда поживает брат Бенимару? В добром здравии, насколько я мог знать перед тем, как мы расстались. Но я уверен, что с ним все в порядке. Он хорошо о вас отзывался, говорил, что вы прекрасны как листва сакуры в сезоны падения и добры как ясака. Вы умны, раз смогли создать свой бизнес и трудолюбивы. Он очень положительно о вас отзывался», — сказал Мелиадас, подойдя поближе к Шуне. «Рада слышать. Правда, брат меня перехвалил, я не настолько хороша», — сказала Шуна, слегка смутившись от такой похвалы, о которой наговорил ее брат. «Он также отметил вашу скромность. Это в его духе. Я бы хотела с вами также поговорить о деле. Насколько мне известно, королевство демонов также ценит швейные товары, а точнее красивую одежду. Я бы хотела обсудить поставки товаров от нашего клана Ани», сказала Шуна, переходя уже к теме ее встречи. «Это всегда можно обсудить. Тем более красивую одежду любят больше дворяне, а значит, вашими покупателями будут члены высшего общества. А это значит, цены будут высокими, отчего обычные сословия не сможет приобрести ваши товары. Но зачем так спешить обсуждать такие темы? Давайте позже и в более уместной обстановке, ведь сейчас многие общаются и проводят время в эту чудесную ночь», — сказал Мелиадас с улыбкой, резко сменив тему, чтобы закончить этот разговор. «Вы правы, я просто слишком спешу. Проводите время с пользой, Мелиадас сама. Я потом к вам подойду и выделю место для встречи», — сказала Шуна с улыбкой, кланяясь и покидая компанию Мелиадаса. «Ты ведь хочешь ее сделать своей женщиной?» — спросила Широни, когда Шуна и ее телохранительница Шион ушли достаточно далеко. «Хе, почему ты так подумал? Женская интуиция. А еще ты слишком был с ней любезен», — ответила Широни. «Ревнуешь?» «Нет, так как мы уже все привыкли к этому. Поэтому я люблю вас очень сильно. Правда, Шизуна все еще ревнует, но это пройдет», — сказал Мелиадас, погладив Широни по голове, что для многих присутствующих было показателем их близких отношений, ибо Накамат дают гладить себя только очень близким членам семьи или мужу. «Мы с сестрой не позволим забрать наше место», — добавила Широни. «Конкуренция – это всегда хорошо», — с улыбкой сказал Мелиадас. После этого начался праздник, или точнее само мероприятие, в котором начала играть приятная музыка. А затем вышли женщины в красивых платьях, напоминающие кимоно, но которое давало насладиться определенным вырезами в одежде, обнажая кожу. Они танцевали и показывали красивое представление на платформе, а затем стали летать, открыв крылья за своими спинами, показывая уже танец в полете. Йока и Мелиадас, что наблюдали за этими, были довольны таким представлением. Но помимо этого, они также наслаждали вкусной едой и выпивкой. Также были представления по стрельбе из лука и сражениями между Ани. Стрельба из лука была не просто стрельба по стрельбищам, а стрельба по движущимся целям в небе, которыми были особые искусственные магические птицы, по которым, если попасть, они взрываются и создают красивое зрелище, напоминающее фейерверк. Сражения между Ани были своего рода показухой мускул для йокаев, обычные битвы между двумя мужиками на кулаках. Хоть это выглядит варварски, но подобное является нормой для клана Ани, которые любят силу, демонстрируют ее и уважая. Так как эта встреча была организована кланом Ани, то без подобного было нельзя. Гости разговаривали друг с другом, иногда смеясь или просто поедая еду. Мелиадас и Широни тоже принимали участие в некоторых разговорах, либо по их инициативе, либо по инициативе гостей. «Рад вас снова видеть, принц Гибла», — сказал мужчина Ани с черными волосами средней длины, с длинной прядью центральных волос на челке и красные глаза. Два коротких белых рога торчат из его волос на голове. Ногти на руках длинные, заостренные, черного цвета. Над его кимоно, длинные хари, кимоно, также черного цвета, отделанные тонким золотом и широким красным. Хари связан золотой нитью. В большинстве случаев он также носит белый мех или подобный меху воротник, из которого нависает пара золотых безделушек по его груди. На ногах он носит белые носки и плоские сандалии с черными ремешками. «Мы знакомы?» «Лично нет, но я был на встрече при создании военного союза 4 раз как член делегации с моим королем и видел вас на том самом ночном балу. Меня зовут Адана, и я управляю бизнесом по гостиницам, которые называют «Небесная гостиница», — У нас очень приятный и хороший сервис услуг для всех. Я также планирую в будущем расширить свой бизнес на территории вашего королевства», — объяснил они по имени Адана. «Понятно. Я еще не посещал ни одну гостиницу, а имею свои личные владения в вашем королевстве. Я понимаю. Хочу отметить, что вы хорошо выросли спустя столько лет. У вас стал более уверенный и сильный взгляд. Вы становитесь достойным быть сыном своего отца. Спасибо. Эта юная Накамат тоже достойна быть вашей свитой. Не думал, что снова вижу Накамат и тем более такую красивую. Я желаю всего хорошего вашему клану и готов помочь им всем, чем могу», — сказал Адана с улыбкой. «Он очень хитер, использует красивые слова и похвалу, чтобы я воспринимал его более позитивно», — подумал Мелиодас, оценивал уровень переговоров у Адана. «Так чего вы хотите от меня? Лишь хотел познакомиться и получить в будущем от вас поддержку. Понимаете, для постройки гостиниц нужна земля, а мне весьма трудно ее выкупить, так как цены довольно высоки. Хотелось бы, чтобы для Йокаев в будущем выделились особое место, где они могут чувствовать себя как дома. Вы хотите, чтобы я помогать создать особый район в городах южной страны демонов?» — прямо спросил Мелиодас. «Что-то вроде того. Я понимаю, что это слишком политический вопрос, но хочу, чтобы вы его рассмотрели. Ведь теперь отношения наших рас перешли на новый уровень после вашей свадьбы с самой госпожой Ясакой. Я также слышал, что у вас есть отношения с одной нашей госпожой, поэтому было бы неплохо укрепить их в будущем», — с улыбкой сказала Дана. «Я подумаю над этим, но подобный проект требует поддержку немалого количества дворян южной страны, поэтому пока он будет на обсуждении. Мою затею уже поддерживает парочку ваших дворян уровня маркиза и виконта, но я понимаю, что это все сложно решить так быстро. Похоже, вы подготовились. Как торговец я должен быть готов ко всему». «Понятно», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Надеюсь на скорый ответ», — сказал Адана, уходя от Мелиодаса и Широни. После они вдвоем отправились к закускам, пробуя разные блюда, которые, как и ожидалось, были очень вкусными. Мелиодас уже успел привыкнуть к кухне Йокаев, хоть у каждого клана есть какие-то свои уникальные блюда, но у они довольно много мяса и саке, особенно на этом мероприятии. «Здравствуйте, вы, я так понимаю, принц Гибла?» — спросила взрослая женщина с длинными фиолетовыми волосами, завязанные в хвост сзади, и красными глазами. Рожки на макушке, а губы красные, как ее глаза. Носила она весьма обтягивающее платье с вырезом 4-го размера. «Да, а вы у нас?» — «Кидзюяша. Я член клана Ани и заведую торговлей сладостей в квартале Красных Фонарей». «Понятно. Рад с вами познакомиться. По вашей фамилии я могу полагать, что вы член клана Яша среди Ани, верно? Слухи о вас не врали, вы и вправду красивы, умные и молоды. Не зря вы смогли жениться на самой Ясакесаме. Если честно, я даже завидую ей. И тебе тоже, девочка. Не часто встретишь в наше время Накамат. Вы, видимо, любите собирать женщин особой красоты», — с улыбкой сказала Кидзё. «Так о чем вы хотели бы поговорить?» «Как и, наверное, многие другие. Хочу предложить свой товар и возможность расширить бизнес за пределами нашего королевства. Все-таки, если получить одобрение принца демонов, то возможность попасть к вашим землям и спокойно там развивать бизнес будет легкой задачей для всех», — объяснила Кидзё. «Верно, но я никогда не пробовал ваших сладостей. Да и почему в квартале Красных Фонарей? Мои сладости весьма разнообразны. Некоторые могут содержать афродизиак, если клиенты хотят быть бодрыми или повысить свое либидо. Но помимо этого, они очень популярны у женщин, что там работают. Можете даже попробовать», — предложила Кидзё, показывая зеленый пирожок. «Хорошо», — сказал Мелиодас, беря в руки, чтобы сделать кусочек. «Даже если там будет яд, его природа высшего демона чистилища почувствует это и ничего не будет с ним. Но после переживания он смог ощутить лишь сладость и приятный привкус шоколада внутри с начинкой лимона. Вкусно. Вот видите, я бы хотела помощи в распространении своего бизнеса с вашей помощью. Разве это не будет дорого? У вас, скорее всего, бизнес расположен в квартале Красных Фонарей и, видимо, больше нигде. Уходит на другой континент ради новых покупателей выглядит слишком неразумно. Верно, но вы не забывайте, что на вашей территории наших товаров еще не было, и, скорее всего, кто первый там будет обосновываться, сможет получить немало прибыли благодаря временной монополии. Поэтому многие готовятся к этому. Принц, ваш брак дал полную уверенность, что отношения между демонами и йокаями будет крепчать, и шансы, что их вложения уйдут во тьму, будут низкими», — объяснила Кидзё. «Возможно, вы правы. но все равно это довольно смелое решение. Я понимаю средний бизнес, но какой у вас по размерам? Мой лишь в пределах красных фонарей, поэтому малый. Понятно, я подумаю над вашим предложением, но вы тоже подумайте. Не стоит слишком спешить, сказал Мелиодас, желая, чтобы женщина не ошиблась со своим решением в будущем, ибо в бизнесе между торговцами нет жалости и они могут оставить своих конкурентов без денег и свободы. Арара, как мило с вашей стороны, Ясаке так повезло с мужем. Скажите, принц Гейбла, не хотите устроить брак со мной? Прямо сейчас я свободна, внезапно спросила Кидзё с горящими красными глазами. Внезапно Широни схватил руку Мелиодаса, когда услышала эти слова. Я не спешу устраивать много браков, ибо это пока может выйдет проблемой в долгосрочной перспективе. Жаль, но я всегда готова к положительному ответу. Извините, если оскорбила вас. Ничего страшного, я понимаю такое внимание ко мне. Правда, впервые мне такое говорит взрослая женщина. Уж извините, в клане они особое положение с женщинами. Ведь женщины нашего клана хотят лучшего. Я потеряла мужа и чувствую себя одиноко, поэтому можете не переживать о том, что у меня кто-то есть. Я даже готова на положение любовницы, с коварной улыбкой сказала Кидзё. Понятно, ваше предложение заманчиво, но пока я должен обдумать все это. Однажды, может быть, я соглашусь, но не в это сложное политическое время. Я надеюсь на ваш положительный ответ, сказала она, смотря пристально на Мелиодаса. Мой, заявила Широни, строго смотря на Кидзё. Арара, тогда я пока отступлю. У вас хорошая спутница, Мелиодаса сама, сказала Кидзё, уходя от их компании с веселой улыбкой. Спасибо, ты слишком хорош для этой женщины. Возможно, ты слишком много внимания привлекаешь для женщин. Ты меня в этом обвиняешь? Да, ничего не могу с этим поделать, знаю, сказала Широни, надув губки от сложности ситуации. Следом Мелиодас с Широни направились дальше, чтобы общаться с гостями этой ночи. Разговоры, как обычно, начинались с похвалы о их внешности и тому, что они хорошая пара. Вы такие красивые. В эту темную ночь красота ваших золотистых и белистых волос идеально сочетается. Вам повезло быть такими идеальными. В торговле и бизнесе везение – это основа победы. Похоже, будущее клана Накамат в хороших руках. Вы такие красивые, когда держитесь за руки. Мой бизнес как раз торгует особыми средствами для улучшения внешности. Подобные красивые слова уже начали раздражать Широни, и теперь она понимала, почему остальные не хотели ходить на этот вечер, даже если это будет с Мелиодасом. Постоянно слышать похвалу, которая была лживая и чиста, чтобы начать разговор с хорошей части, а постоянно улыбаться и молчать, было еще более раздражающим, потому что она не могла просто сказать, что ей не нравится, ибо разговор шел с Мелиодасом, а она была лишь спутницей, чья политическая власть ограничена.